Ильинична и Наталья спускались к хутору, осторожно ступая босыми ногами по грязной скользкой дороге, высоко подобрав юбки. Ильинична говорила: «Норов у вас, у молодых, велик истинный Бог! Чуть чего вы беситесь! Пожила бы так, как я с молоду жила, что бы тогда делала? Тебя, Гришка, за всю жизнь пальцем не трону. И то ты недовольная, вон какую чуду сотворила, и бросать ты его собралась, и обмороком тебя шибала. И чего только не делала! Бога, и то ваши поганые дела путала. Ну, скажи, болезные, и это хорошо. А меня идол мой хромоногой с молоду до смерти убивал. Да ни за что, ни про что. Вины моей перед ним нисколько не было. Придет, бывало, на заре, закричу горькими слезами, попрекну его, ну, он и даст кулакам волю. По месяцу вся синяя, как железо, ходила. А ведь выжила же, и детей вскормила, и из дому ни разу не счиналась уходить. Я не охваливаю Гришку, но с таким еще можно жить. Кабы не эта змея, был бы он из хуторных казаков первым. Приворожила она его, не иначе». Наталья долго шла, молча что-то обдумывая, потом сказала: «Маманя, я об этом больше не хочу гутарить. Григорий приедет, там видно будет, куда мне деваться. Может, сама уйду, а может, и он выгонит, а за раз я из вашего дома никуда не тронусь». «Вот так бы и давно, — сказала, — обрадовалась Ильинична. — Бог даст, все уладится. Он ни за что тебя не выгонит, и не думай об этом. Так он любит и тебя, и детишков. Да что бы помыслил такое? Нет, нет, не променяет он тебя на Аксинью, не могет он такое сделать. Ну, а промеж своих мало ли чего не бывает. Лишь бы живой он возвернулся. Смерти я ему не хочу. Сгоряча я там все говорила. Вы меня не попрекайте за это. Из сердца его не вынешь, ну и так жить тяжелёхонько. Милушка моя, родимая, да разве ж я не знаю? Только с размаху ничего не надо делать. Верное слово, бросим об этом гутарить. И ты старику ради Христа за раз ничего не говори, не его это дело. Я вам хочу про одно сказать. Буду я с Григорием жить или нет, пока неизвестно, но родить от него больше не хочу. И что с этими не видно, куда придется деваться, а я беременная за раз, мамань. И давно? 3-й месяц. Куда ж от этого денешься? Хочешь, не хочешь, а родить придется. Не буду, решительно сказала Наталья. Нынче же пойду к бабке Капитоновне. Она меня от этого ослабонит. Кое-кому из баб она делала. И это... И поворачивается у тебя язык! У бессовестный! Возмущенная Ильинична остановилась среди дороги, сплеснула руками. Она еще что-то хотела сказать, но сзади послышалось тарахтение колес, звучное чмоканье конских копыт по грязи и чей-то понукающий голос. Ильинична и Наталья сошли с дороги, на ходу опуская подоткнутые юбки. Ехавший с поля старик Бесхлебнов поравнялся с ними, придержал резвую кобылку. «Садись, баб, подвезу, чего зря грязь месить. Вот спасибо, Агеевич, а то мы уж уморились осклизаться», довольно проговорила Ильинична и первая села на просторные дороги.